Но ты же понимаешь, что сейчас парнишка Зотов находится под покровительством князя», — уточнил Эдуард Бобровский. «Если кто-то из нас попробует принудить мальчишку стать частью нашего рода, то он может взбрыкнуть и еще сильнее обозлиться на наши семьи. Сочтет, что плевать мы на него хотели с высокой колокольни, и вот тогда Волконский начнет давить на нас еще сильнее. Найдем того, кто станет для нас громоотводом. Подтолкнем какой-нибудь род к тому, чтобы они попытались принудить Зотова стать членом их семьи. Но также сольем информацию Волконским. Будем подталкивать обе стороны к серьезному противостоянию, а заодно сделаем все, чтобы мальчишка Зотов пришел к мысли, что ему быть самому по себе опасно, а князь не сможет обеспечить ему должный уровень безопасности. И мы станем для него добрыми дядечками, которые помогут, не станут его прессовать, даже позволят жить более или менее хорошо. Не такие уж большие траты с учетом потенциальной выгоды. Хитро и умно, кивнул Бобровский. Парня действительно можно приютить и пригреть, все равно в его условиях он на многое рассчитывать не может. Кстати, а у него пробудился уже магический дар? По моим сведениям это случилось, когда ему уже было 14 лет, а он уже научился владеть магией на начальном уровне. Как минимум есть показания, что он использовал стихийные заклинания и барьерную магию. Выходит, он точно будет сильным магом, озвучил всем понятный факт Валуев. И дети у него, скорее всего, будут такими же сильными магами. Можно считать его дополнительным активом в этом деле. Вижу, вы заинтересовались, улыбнулся Болотов. Так что, согласны с моим планом? Вместо ответа оба графа лишь кивнули. Болотов усмехнулся. Все идет согласно его плану. Теперь, когда у него имеется поддержка, можно начинать действовать. Осталось лишь выбрать, кто будет козлом отпущения, чтобы слишком уж резвый князь разбирался с подставным дурачком, а они втроем в это время соберут все сливки. И да, пускай старые друзья думают о том, что кто-нибудь из них заберет к себе Зотова, чтобы его дети стали полноценными членами рода благодаря своему происхождению и сильному магическому дару. Только барон приберет мальчишку к своим рукам. Его семье давно пора выйти на новый уровень и получить графский титул. Глава 11. Большой босс. Кирилл Увермайн сидел в своем кабинете, который располагался в подвале стрип-клуба, принадлежащего ему. Он, глава крымской группировки «Братский круг» по прозвищу «Большой босс», был в поганом настроении. И для этого было сразу две причины. Первой, самой важной и паршивой, было то, что к нему, хотелось бы сказать, обратились, но это далеко не так. Ему позвонили очень серьезные люди и буквально приказали воспользоваться своими связями в криминальной среде и найти уродов, которые осмелились напасть на поместье князя Волконского несколько дней тому назад. Причем они использовали для нападения гадов иномирных, так что среди этих козлов точно был как минимум один маг. Дворянские роды уже нагнули и заставили заниматься тем же, так что Кирилл был не одинок в своих проблемах. За отсутствие результата ему не обещали какие-то проблемы, но жирно так намекнули, что халтурить не стоит и следует отнестись к этому делу крайне серьезно. В ином случае тогда-то и появятся большие проблемы у группировки Вермайна. С другой стороны, даже за обычную наводку, в каком направлении искать беспредельщиков, ему пообещали солидный куш. А если он притащит живых козлов к нужным людям, то может рассчитывать на серьезное вознаграждение. Подсластили пилюлю, так сказать. Кирилл очень не любил такие моменты, когда ему отдавали подобные приказы. Но он давно свыкся с этим и делал то, что должен был сделать. Ему удалось в 33 года стать во главе братского круга и подмять под себя весь криминальный мир полуострова, так что Вермайну хватало ума и сообразительности для понимания одной простой истины: всегда есть рыба покрупнее, которая с радостью тебя сожрет. Не стоит выпендриваться и лучше наводить мосты с теми, кто обладает больше силой и влиянием, чем ты, хотя бы до определенной поры. К тому же всегда была официальная власть, с которой тоже надо было считаться. Взятки, подкуп, угрозы и даже официальные договоренности с дворянством о том, что группировка сильно не беспределит и платит свою мзду. Выполнение конкретных указаний с самого верха тоже входили в обязанности братского круга. Взамен их почти не трогали, предупреждали о всяком. Бандиты обладали определенным уровнем власти и зарабатывали огромные деньги. Разумный и естественный компромисс, который позволял каждому комфортно жить в своей среде. Кирилл это хорошо понимал, поэтому почти всегда играл по правилам, лишь иногда хитрил и вел некоторые дела в темную. Главное, чтобы никто не узнал, и все будет хорошо. Что же касается беспредельщиков, которых ему нужно было найти, то тут еще есть вот какой момент. Это его земля, никто не имеет права крутить свои делишки без его ведома и разрешения. Только большой босс говорит, что можно делать, а что нельзя. Эти козлы сильно нагадил всем, в особенности ему своими действиями. Так что найти их обязательно нужно. Но, прежде чем он передаст беспредельщиков кому следует, они ответят перед ним. Ему же сказали, что если так получится, то их надо доставить живыми. Про отрезанные пальцы, уши и носы никто ничего не говорил. Надо напомнить как чужим, так и своим, кто тут босс, а то может некоторые это уже позабыли. Второй причиной для дурного настроения было то, что он со своими людьми упустили двух магов-простолюдинов. Мальчишки из симферопольского детдома, оба без семьи и родных. Произошла какая-то мутная история, и их обоих с другими пацанами забрали в полицию. У одного из молодых магов крышу снесло, из-за чего он поубивал своих дружков. По итогу его пристрелили как бешеную собаку. Херовая история вышла, но такое случается. Редко, но все же. Второго парня на какое-то время приютил аж сам князь. Тревожный звоночек, хотя два дня назад его вернули в детдом, и с тех пор тишина, никаких странных поползновений. Маги-простолюдины, которых группировка Кирилла с раннего возраста брала под свое крыло, являлись основой той силы, что позволило братскому кругу держать под контролем весь полуостров. Плевать было, даже если они в конце концов оказывались слабосилками, даже парочка фокусов, которые они были в силах исполнить, помогали убедить многих несогласных работать на группировку или платить им дань. Но были ребята и покруче, в том числе сам Вермайн. Они и расправились со всеми, кто стоял на пути братского круга или не захотел подчиниться им. Из-за этих непоняток с тем, что пацан провел у князя несколько дней в гостях, Кирилл начал наводить справки. Оказалось, этот сопляк-бастард патриарха уже уничтоженного рода. Зотовы, ага. Фетиш какой-то у князя на эту фамилию. Вот он, видимо, парня к себе забрал, но затем почему-то отпустил. Непонятно. Посмотрел на него и понял, что нахрен он ему не сдался. Короче, парень вроде как свободен, и его можно прибрать к своим рукам. Раз батя его был дворянин, то как маг он не должен быть полным нулем. Еще один крутой боевой маг Кириллу пригодился бы. Плевать, даже если пацан нюня какой-то, уж он-то умеет, воспитывает кадры. Тем не менее, осторожность надо проявить. С этими сучьими дворянами всегда все непросто. К счастью, у него был один человечек, который может все разнюхать и даже втереться в доверие этому Зотову. «Эй, уроды безмоглые!» — крикнул Кириллу. «Зайдите!» Почти сразу в его кабинет вошло двое охранников. Вермайн был магом третьего ранга и даже научился парочке сложных заклинаний, так что охрана ему особо и не нужна была, он сам способен обеспечить свою безопасность и закопает в асфальт любого, кто на него рыпнется. Но статус обязывает иметь охрану хотя бы для виду. К тому же, должен же кто-то выполнять мелкие поручения и передавать его приказы другим. Не ему же, главе группировки, этому заниматься. Слушайте внимательно, если что забудете, поотрываю вам ваши головы пустые. Короче, сегодня вечером стрип-клуб закрываем для посетителей, пускай все лейтенанты и капитаны сюда едут, чтобы в 8 все были. Опоздавшим не только лично морды набью, но они еще месяц будут у меня в обычных шестерках бегать. Так, а еще найдите мне Блица и пускай прямо сейчас едет сюда. У меня для него есть серьезная работенка. Босс, так вы его того, в Севастополь отправили и приказали, что пока он кэша на 300 штук не соберет своими силами, ему лучше вам на глаза не попадаться, сказал один из охранников. Блять, ну вы точно тупые. Я это сказал тогда, а сейчас говорю, чтобы он, сука, был у меня в кабинете через 2 часа. Вы лично отвечаете за его доставку. Меня не ебет, как вы так быстро управитесь, но лучше вам меня не разочаровывать, уроды. Поняли, босс? Все, валите нахрен, махнул он рукой, и телохранители вышли из помещения. Сейчас бы немного расслабиться с одной, а лучше двумя девочками, но нет. Сначала нужно сделать дело, а наслаждаться потом. Глава 12. Мертвые не болтают. Мяу. Я резко проснулся, услышав это мяу и почувствовав, что нечто давит мне на грудь. Открываю глаза и вижу, что у меня на груди сидит Шафран, который машет хвостом и смотрит на меня двумя десятками своих алых глаз. Неподготовленный человек от такого сюрприза уже бы закричал и, может, свалился с кровати. А я даже как-то привык к такому. Мяу. Еще раз мяукнул он и положил свою правую лапку мне на лоб. Тут же в моей голове вспыхнуло несколько образов. Я внимательно изучил их. Ну вот, Предпринятые мною меры безопасности оправдали себя. Шафран заметил двоих людей, которые подбирались к детдому явно с не самыми хорошими намерениями. Откуда такая уверенность? Да они просто уже успели перебить трех людей Приходько, которые следили за мной сегодня. Их гибель котяра тоже видел и передал мне соответствующий образ. Поворачиваю голову направо и достав руку из-под одеяла, кастую небольшое сонное заклятие на спящего Пашу. У него и так крепкий и здоровый сон, но лучше перестраховаться. Не дай бог проснется и увидит, что меня нету в комнате. «Спасибо, Шафран», — говорю коту. «С меня вкусняшка после того, как разберусь с незваными гостями. Мяу». Сразу после этого Шафран пропадает, а я чувствую, что даже дышать стало легче, так как он слез с меня. Надо будет что-то подготовить действительно вкусное. Обычной конфетой за такую помощь мне не отделаться. Это уже моя третья ночь после возвращения в детдом, и убийцы наконец-то дали о себе знать. Говорил же, что здесь проще всего их выманить. Только подразумевалось, что бойцы, присланные присматривать за мной, подловят их и смогут взять в плен хотя бы одного языка. Однако та троица наблюдателей занимались чем угодно, но только не поставленной задачей. Шафран передал мне образ, как они, устроившись в частном доме рядом с детдомом, тупо играли в карты. Убийцы смогли их обнаружить и убить внезапным нападением, а теперь решили заняться уже мною. Вздыхаю, отбрасываю с себя одеяло и, встав с кровати, начинаю одеваться. Вечно приходится самому со всем разбираться. Мне бы потом Приходько высказать претензию за таких бездарей, но не буду. Сам гвардеец был неплох, а потеря сразу троих бойцов — это уже достаточный косяк, чтобы он получил наказание и впоследствии как следует тряханул своих подчиненных. Авось после гибели этих троих хоть кто-то уяснит, что не стоит относиться к своей работе столь беспечно. Через минуту, уже одевшись, я вылез через окно на улицу. А прохладно что-то, надо было хоть куртку накинуть поверх футболки. Ладно, ничего страшного, буду закаляться. Что лучше использовать? Невидимость или тени? Первое вроде как звучит лучше, однако если это парочка профи, то они могут меня засечь из-за уязвимости невидимости. Тени же позволит в случае чего внезапно напасть и сразу разобраться с посланными убийцами. Да, определенно второй вариант куда лучше первого. Так и сделаю. Делаю пару шагов, после чего моя фигура исчезает в тени. Затянутое тучами небо лишь открывает мне идеальную возможность для того, чтобы спокойно подобраться к неизвестным убийцам. Правда, теневое зрение — вещь специфическая. Одни цвета темнеют, другие, наоборот, становятся ярче. Любой источник света режет по глазам. Хорошо, что я не раз и не два использовал эту магию, так что приспособился за пару секунд и двинулся на поиски убийц. Искать их долго не пришлось. Эти две тени двигались крайне осторожно, не желая попасться кому-либо на глаза. Черная одежда, в руках оружия не было, но оно явно было при них. Магию они вовсе не использовали, видимо, они были обычными людьми без дара. Понаблюдал, как они крадутся к детдому, и делаю простой вывод: эти ребята профи. Их движение, умение скрываться, а еще то, что они одним мигом убили троих бойцов Волконского без всякой магии, говорит о том, что у них есть навыки и опыт. Очень непростых людей послали по мою душу. Можно даже немного порадоваться тому, что мою жизнь так высоко оценили. Пора бы ими уже заняться, а то как-то близко они подобрались к детдому. Захожу к ним со спины и резко выскакиваю из теней. Убийцы вообще не замечают мое появление, так как сосредоточены на другом. Плюс я действовал совсем бесшумно и крайне стремительно. Так что мне удается сформировать в правой ладони кинжал из пси-энергии и воткнуть его в затылок одного из киллеров. Тот моментально обмякает, лишь пару раз дрыгнув конечностями, и падает на землю, ибо мое заклинание моментально выжигает ему все мозги. На это уже реагирует второй киллер, и она даже успевает обернуться ко мне. В темноте слегка блестит какое-то холодное оружие, что он успел достать. Шустрый. Моя оценка этого дуэта не была ошибочной. Только никакие навыки не спасут его. Щелкаю пальцами, и его колени с локтями тут же пронзают острейшие иглы, сотканные из воздуха. Мужчина тут же роняет свое оружие, падает на колени и слегка вскрикивает. Но я успеваю схватить его за глотку, так что его вскрик превращается в хрип. Убийца пытается дергаться и как-то атаковать меня, но конечности не слушаются его. Уж я-то знаю, как лишить человека возможности сопротивляться. Но на всякий случай создаю магические цепи, что сковывают его конечности и приковывают к земле. Всегда стоит перестраховаться, говорю по своему опыту. Делаю тебе эксклюзивное и временное предложение, Говорю мужчине, ты говоришь мне, кто вы и кому нужна моя смерть, а после соглашаешься сотрудничать с теми, кто вскоре сюда приедет. Тогда ты хотя бы будешь жить и, может, даже когда-нибудь станешь относительно свободным человеком. В ином случае тебя ждут пытки, всякие ужасные вещи и все в таком духе. Твой ответ, убийца молчал, пытался вырваться. Но спустя 3 секунды его начало колбасить не по-детски. Еще и пена из рта пошла. Всего пара секунд и он окончательно обмяк, глаза закатились. Подношу правую ладонь ко лбу трупа и использую заклинание сканирования организма. Яд с отсрочкой смерти. В случае, если сердце начинает биться быстрее, то яд начинает действовать стремительнее, превращая минуты жизни в считанные секунды. Обшариваю карманы куртки убийцы и достаю оттуда небольшую колбу с парой таблеток внутри. Противоядие, причем двойная доза. Видимо, для себя и товарища, если тот не успевает принять противоядие сам. Тут и гадать нечего. Ребята приняли яд заранее, хотели убрать меня спокойно, но ничего не случилось. Ну и в итоге единственный выживший умер от этой гадости, так как сердечко последние секунды его жизни билось как ненормальное. И даже не вякнул, не попросил противоядия и не предпринял попытки самостоятельно принять его или хотя бы замедлить собственное сердцебиение. Круто, что я могу сказать. То ли он был слишком верен своему работодателю, то ли боялся его так, что не рискнул принять противоядие. Такое редко встретишь, для этого же нужна серьезная психологическая обработка. Просто так заставить себя пойти на самоубийство очень непросто. Где-то 1 из 30 человек сделает такое, но только при невероятно сильной мотивации. Все это как-то слишком серьезно для попытки убийства меня родимого. Сначала твари натравили, там убийцы положились на внезапности необычный способ убийства. А сейчас послали 2 профи, так еще заставили их использовать яд, чтобы в случае чего они даже при всем желании не смогли заговорить. Так что да, слово слишком определенно подходит для описания всей этой ситуации в целом. Ничего, сейчас мы во всем разберемся. Зря они использовали этот необычный яд, лишь впустую потратили время и столь редкий необычный ресурс. Говорят, что мертвецы не выдают своих и чужих тайн, но это далеко не так. Уж поверьте это моему опыту, нужно лишь знать пару очень полезных заклинаний, которые разговорят даже мертвого. Призываю свои перстни и использую их мощь для создания заклинания контроля мертвых. Вернись к жизни и служи мне, приказываю мертвецу. Его тут же начинают опутывать ярко-зеленые щупальца, что также проникают в его уши и глаза. Труп сразу же задергался и вот, через пару-тройку секунд, создан самый обычный такой зомби. А так как он свеженький, то из него можно вытащить всю нужную мне информацию. Кто ты такой, чем занимаешься и кто нанял тебя убить меня? Задаю ему вопрос. Я, зомби пытается начать говорить своим хриплым голосом. Меня зовут. И после этих слов что-то начинает идти не так, зомби начинает неестественно дергаться, а еще начинает излучать некое свечение. Чувствую, как внутри тела сосредотачивается немалое количество магии. Кажется, задействован еще один метод защиты информации и меня сейчас пытаются взорвать вместе с трупом. Отпускаю горло мертвеца и пинком отправляю в тень. Та поглощает его и зомби исчезает. Лишь спустя 3 секунды обожженные кости с малым количеством сожженного мяса на них вываливаются на траву из теневого уровня реальности. Я говорил, что специфический яд это слишком сильно для очередной попытки моего убийства. Ну, теперь мы взяли совершенно новую высоту. Кто-то заложил заклинание уничтожения в тела этих двоих, которое активировалось сразу же в тот момент, когда я только начал получать необходимую информацию. Так что даже начни этот убийца говорить, пока не подействовал яд, то больше пары-тройки слов он сказать не успел бы. Очень мудреный способ защитить свою тайну, но, необходимо это признать, крайне эффективный. Еще и неприятеля можно убить таким методом. Самое обидное, что я вообще без каких-либо проблем мог это заклинание уничтожения деактивировать. Соответствующие заклинания знаю, опыт в таких делах тоже имеется, но как-то не подумал провести более тщательное и глубокое сканирование организма убийцы, поискать в нем следы магии, и при этом убил первого пси-кинжалом так, как думал, что мне хватит второго для того, чтобы все узнать. В свою защиту могу сказать, что точно не ожидал ничего подобного. Яд, заложенное заклинание уничтожения. Эти убийцы словно шли под душу императора, а не 16-летнего детдомовца, который еще осваивает свои магические способности. Если нападение тех гончих еще можно было объяснить, что меня пытались убрать нестандартным способом, дабы замаскировать заказ на меня под нападение иномирных тварей, то вот как реагировать на то, что тут случилось, я откровенно не знал. Вряд ли это было обычным заказом тех, для кого моя персона представляет хотя бы потенциальную угрозу. Две крайне нетипичные попытки моего убийства, невероятно серьезно проделанная работа по сохранению информации в тайне, да и сами способы моего убийства нетипичны для местных дворян. Вон, тот же Болотов действовал быстро и нагло. Если уж кому-то из бывших врагов Зотовых нужна моя смерть, то он нанял бы умелого стрелка или подрывника, а не вот это все. Слишком сложно и дороговато выходит, особенно с учетом того, что обе попытки оказались провальными. Надо с этим всерьез разбираться, но у меня руки связаны. Придется вызванивать Приходько или даже князя. У их убитых людей наверняка есть телефоны со всеми нужными номерами. Однако тут возникает проблема с тем, как объяснить гибель двоих убийц. Так-то хотел узнать всю необходимую информацию, а потом избавиться от трупов. Гибель же троих бойцов рода Волконских можно было замаскировать под неудачное покушение. Мол, убийцы их ликвидировали, уже хотели мною заняться, но где-то облажались, оказались под угрозой раскрытия и поэтому смылись. Можно следовать изначальному плану. Правда, в этом случае у Волконских не будет никаких улик. Тут есть хотя бы один труп по внешности и отпечаткам которого можно будет попробовать узнать его личность и найти ниточку, ведущую к заказчику. Хотя надежд на это мало. Полагаю, ни по внешности, ни по отпечаткам никто ничего не найдет. Ну правда, если заказчик использует необычные яды и прочие методы по сохранению своей тайны, то он явно позаботился о том, чтобы трупы нельзя было опознать. Возможно, он сразу нанял людей, которые были вне системы. Они как бы есть, живут себе, у них имеются какие-то документы, перемещаются по миру и выполняют всякую работу. Но стоит проверить их данные, и ты упираешься в стену. Еще немного подумав, я махнул правой рукой, и труп вместе с костями поглотил синий огонь. Через 10 секунд огонь потух, не оставив после себя даже пепла. Если эти трупы для меня абсолютно бесполезны, то проще всего от них избавиться и замести следы того, что я их убил. Теперь надо заняться людьми Волконского. Вновь ухожу в тени и в считанные секунды не только добираюсь до нужного частного дома, но и проникаю внутрь. Вот эта троица. Двое сидят на стульях, упав туловищем на стол, где лежали карты, а один упал на пол. Убийцы нанесли всего по одному удару каждому из них. Упавшему на пол перерезали горло, оставшимся двум нанесли точные удары холодным оружием прямо в сердце. Причем били со спины, ребята даже не увидели, кто их убил. Избавляться от этих тел я не собирался, это было бессмысленно, их пропажу Волконские и Приходько обнаружат уже утром. А мне следует обыграть дело так, что убийцы чуток сплоховали и поэтому не рискнули попытаться меня убить. К тому же, ребят надо похоронить по-человечески, поэтому будем действовать согласно плану. Подхожу к трупу, лежащему на полу. Обволакиваю свою правую кисть тьмой и ею шарю по карманам одежды. Еще не хватало отпечатки или свое ДНК оставить на телах, чтобы их потом обнаружили люди Волконского. Телефон обнаруживается очень быстро. Быстро изучаю его и вижу, что имеется пара нестандартных приложений. Одно для закрытой связи с другими бойцами и командирами, а второе вроде как было этакой экстренной кнопкой. Я очень надеялся обнаружить нечто подобное. Сейчас мы быстренько обставим все так, как мне нужно. Кладу телефон в ладонь мужчины и его большим пальцем активирую приложение. Экран замигал, сигнал ушел. Скоро тут будет очень много людей, которые обыщут здесь каждый сантиметр. Отпечатков и прочих слов я не оставил, так что по итогу они решат, что тех двоих убили одновременно, а с третьим вышла заминка и он сумел послать сигнал. Убийцы все поняли и решили исчезнуть, чтобы их не поймали или вовсе не убили. А я что, как якобы спал в своей комнате, так и буду спать до утра. Понятно, что по итогу на заказчика выйти не получится, но князь хотя бы поймет, что все серьезно, поставит более надежную охрану рядом со мной, которую уже нельзя будет так быстро перебить. Также так или иначе поднимется шумиха, благодаря чему тот, кто послал эту парочку, обязательно узнает о провале второй попытки моего убийства. Естественно, он будет пытаться выяснить, что же случилось с той парочкой и не забрали ли их трупы люди Волконского. Может, на этом его и поймают. А если и нет, то ему придется вновь что-то новое организовывать, дабы довести дело до конца. Мне вот интересно, сколько у этого моего неизвестного недоброжелателя людей и ресурсов, пока он потерял двоих профи и еще стаю подконтрольных гончих. Не так уж много, если подумать. Однако, чем дальше, тем больше ресурсов придется тратить ради моей смерти. Волконские уже были на стороже, а после этой ночной истории определенно будут задействованы лучшие люди, погибли люди княжеского рода, так просто Волконские этого не оставят. К чему я веду? Для третьей попытки придется сильно рисковать и подставлять под угрозу плена или смерти большее количество верных и опытных людей. Еще совсем немного, и любая потенциальная выгода от моей смерти обнулится. Хотя, конечно, заказчику может нужна моя смерть не только из-за какой-то выгоды, а по каким-то конкретным причинам, которые являются для него критическими. Тогда он будет до упора пытаться меня прикончить. Ну, я буду готов к этому. Зря что ли кроме шафрана еще пару тузов в рукаве припрятал, а сейчас надо уходить отсюда и лезть обратно в свою постель. Также надо подумать, чем угощать кота. Обидеться же может, если про него забуду. Глава 13. Страх. Утро в поместье у князя Волконского началось еще ночью, когда сначала по тревоге была поднята гвардия, а затем главе рода доложили о том, что трое бойцов, которые были назначены на специальное задание, были найдены мертвыми в снятом для выполнения задачи частном доме. «Как это произошло?» – спросил князь у Приходько. «Наших людей перебили, а мы лишь благодаря огромной удаче смогли узнать о произошедшем. Зотов в порядке?» «Да, он все время это спал», – доложил гвардеец. «Признаю, что посланные мною бойцы повели себя как полные идиоты. По-другому и не скажешь. Расслабились, посчитали их назначение возможностью расслабиться и поэтому были абсолютно не готовы к тому, что случилось. Лишь Жора хотя бы смог подать сигнал тревоги. Это недопустимая халатность, Максим. Теперь, пока я не буду уверен, что подобное не повторится, с тебя и твоих людей особый спрос. За любую ошибку и косяк будете отвечать по всей строгости, никаких послаблений. Понял вас, князь. Нашли какие-нибудь следы? Мы можем выяснить, кто убил наших людей», – спросил чуть успокоившийся Волконский. «Нет, мы обыскали весь дом, ни одного следа. Проверили камеры в округе, убийцы ни разу не попали в радиус их работы. Определенно работали профессионалы, которые как следует осмотрелись, вычислили бойцов и убрали их, прежде чем заняться Зотовым. Но все карты им спутала поднятая тревога. Видимо, секретность была для них большим приоритетом, нежели выполнение заказа. В доме, где мы оставили бойцов, что, не было камер и прочей электроники с оборудованием, которые помогли бы нам вычислить убийц. Не успели все это поставить. Бойцы сидят на объектах, охраняют вас и вашу семью, а также ищут тех, кто наслал ту стаю гончих. Ресурсы тратим на все те же поиски, плюс контроль над дворянскими семьями. Надо же было понять, кто выполнил ваш приказ, кто халтурит, а кто вообще причастен к случившемуся. Через пару дней мы поставили хотя бы камеры. Волконский лишь вздохнул и потер лоб. Тут даже Приходько обвинят ни в чем, ведь именно по приказу князя они так сильно распылили свои силы, и как итог не смогли оборудовать тот дом всем необходимым для слежки и контроля ситуации в округе. Сделай они все сразу, то может и бойцы бы не погибли так глупо, а сумели отдать отпор. Так, посыпать голову пеплом уже поздно. Теперь надо сделать так, чтобы подобное не повторилось. Очевидно, что масштабные поиски ничего не дали. Почти за целую неделю никаких результатов. Более того, эти люди организовали вторую попытку убийства Никиты Зотова. Было бы глупо не понять, что это все те же люди, что организовали нападение стаи монстров на поместье. Необходимо менять тактику действий, перестать копать под каждым камнем в надежде что-нибудь найти. Хорошо, что еще вчера он решил заставить местный криминалитет искать тех, кто устроил беспорядки на полуострове. Вот пускай бандиты ищут этих людей, у них есть свои методы работы, которые в некоторых случаях куда более эффективны, чем те, что используют дворяне. А он свернет официальные поиски и перенаправит людей с ресурсами на другие дела. В первую очередь нужно, чтобы за Зотовым наблюдали более профессиональные люди, которых не стоит ограничивать в средствах и ресурсах. Убийцы, несмотря ни на что, рискнули дважды его убить, пока он был под защитой князя. Значит, они рискнут и в третий раз что-то провернуть. И на этот раз они обязаны не только сорвать очередное покушение, но и поймать убийц, чтобы получить необходимую информацию. В первый раз Никите повезло убить монстра, а во второй один из бойцов сумел поднять тревогу, прежде чем умереть. В третий раз молодому Зотову может так уже не повезти. Заканчиваем с этими поисками, все равно они не принесли результата, начал отдавать указания князь. Пускай все возвращаются к нормальному режиму работы и своим прямым обязанностям. Уже ясно, что действия неизвестных направлены именно против Никиты Зотова, а не нас. Выдели отряд гвардейцев из числа лучших, они займутся наблюдением и охраной Никиты. Только на сей раз они должны быть делом заняты и еще хорошо подготовлены. Никакого раздолбайства и не было времени все подготовить. Считай это своим шансом исправить ошибку. Понял, князь, все будет сделано. Сам князь подумал, что может пора обратиться к Рюриковичам. Старые родственные связи почти угасли из-за отца, но в последние годы вроде все было нормально и контакт начал налаживаться. Со скрипом и крайне медленно, но хотя бы так. Если кто и сможет помочь разобраться в том, что происходит на полуострове, то это правящий род. Они успели нарастить силы и набрать как можно больше толковых людей в правоохранительные органы. Это уже не говоря о том, что любой дворянский род будет вынужден полностью подчиниться решению императора. И пускай многие могут счесть за слабость то, что князь обратился к правящему роду. Волконский прекрасно понимал, что дело с этими покушениями очень непростое, тут явно задействованы люди, которые умеют не только скрываться и заметать следы, но имеют солидные связи и ресурсы. А раз так, то нечего строить из себя непонятно кого. Главное навести порядок на своих землях, все остальное вторично. Александр Егоров, он же Блиц, был бы не против еще пару месяцев пожить спокойно. Да, он облажался с одним делом, которое ему поручил лично босс, и тот отправил его в другой город зарабатывать немалые деньги в качестве наказания, типа сослал куда подальше. И ему, откровенно говоря, еще очень повезло, у Вермайна был горячий нрав, и он, как правило, жестко наказывал провинившихся. Нередко проваленное поручение оборачивалось сломанными костями, а в редких случаях и вовсе смертью. Однако Сашке повезло, все же он не первый год батрачит на босса и давно доказал свою полезность, так что отделался легко. К тому же, он был магом и полгода назад даже пробился на 4-й ранг. Неплохо для самоучки, а? Так что большой босс смог быть недоволен, но такого ценного кадра как Блиц не тронул бы за мелкие и средние косяки. Пускай Блица и сослали, но вскоре парень понял, что это идеальная возможность отдохнуть. Босс не желает его видеть, так что у него появилась возможность немного покутить без присмотра и необходимости выполнять всякие поручения. У него, как и любого другого умного человека, была своя заначка, которой с лихвой хватило бы на то, чтобы закрыть вопрос с долгом для босса, и треть заначки не потратилась бы. Но Сашка решил потратить часть этих денег на себя. В итоге он веселился, пил и развлекался с девочками. Рано или поздно он бы выполнил указание босса, но зачем спешить? Но неожиданно веселье закончилось. Егоров старался не попадаться на глаза людям из их группировки, чтобы босс не узнал, что он развлекается, а не работает. И поэтому не сразу до него дошла информация, что его ищут подручные Вермайна. Пришлось вылезать из своего укрытия и встретиться с ними. Оказалось, Александр срочно потребовался боссу, так что его сразу посадили в машину и увезли в Симферополь. И вскоре Сашка предстал перед боссом. «Скажи, какого хрена мои люди должны тебя двое суток искать, а?» Сразу же предъявил ему претензию Вермайн. «Где ты, мать твою?» – шкерился. «Босс, да я к делу готовился», – оправдывался Блиц. «Сами же говорили, что, прежде чем что-либо делать, надо затаиться на несколько дней и не отсвечивать. Ну-ну, ладно, хер с этим. Считай, ты прощен, а еще у меня есть для тебя работа, очень важная. Поэтому если ты и сейчас все похеришь, то я тебе точно голову оторву. Короче, есть один пацан лет 16, он детдомовец и обладает магическим даром, так что его надо завербовать. Но там с ним легкие мутки какие-то происходят, так что надо все разнюхать, в идеале с этим парнем сдружиться и у него все лично выяснить. Этим ты и займешься, у тебя же не язык, а хер пойми что, питон мля целый. Понял, босс. А как зовут парня и как он вообще выглядит? Звать его Никитой Зотовым. А фотография вот. Вермайн нашел нужное фото на смартфоне и передал его Блицу. Тот взял телефон и посмотрел на дисплей. И практически сразу улыбка ушла с его лица, а сам парень начал стремительно бледнеть. «Босс, ты прости, но я к этому парню и на пушечный выстрел не подойду», — сказал Егоров, положив смартфон на стол. «Хоть сейчас убей, но я не буду этого делать». У Вермайна был горячий нрав, но он все же не был совсем безбашенным. Кирилл увидел, что Блиц реально испуган, а ведь он лишь глянул на фотографию этого Зотова. «Ты его знаешь?» — спросил босс. «Да, «Босс, я сделаю все, что ты хочешь, только не посылай меня к нему». «Успокойся, мля», — сказал Кириллу, а затем порылся в ящике стола и поставил на стол сначала бутылку виски, а затем два стакана. Он налил в эти стаканы алкоголь и один поставил перед Егоровым. «Сядь, выпей и начинай рассказывать». Блиц никогда и никому не рассказывал эту историю. Отчасти боялся позора, а отчасти этого парня. Да какой к черту отчасти, Сашка именно из-за страха перед ним молчал как рыба. Но теперь молчать уже было поздно, поэтому он начал рассказывать издалека. 7 месяцев назад в один из симферопольских музеев прислали набор старинных украшений. Золото, драгоценные камни, все дела. И Блиц решил украсть одно из ожерелий прямо из музея. Надоело ему в подручных обычных ходить. Хотелось серьезным делом показать боссу, что он способен на большее и его следует привлекать к серьезным делам. Он все сделал как надо. Сначала пару дней внимательно изучал обстановку, старался не привлекать к себе внимания, а затем, когда у него уже был выработан план, затаился почти на неделю, и вот настал тот самый день. В музей еще экскурсия детишек приехала, Сашка собирался воспользоваться ими как прикрытием и под шумок спереть нужное ожерелье, скрывшись в толпе. Дождался появления детворы, прибился к ним хвостиком и выжидал удачного момента. И все вроде было хорошо, но его нервировал один парнишка. Он сразу заметил Блица и словно следил за ним все это время. Егоров считал, что у него просто паранойя, но, когда группа детишек оказалась у того самого ожерелья, тьма, что-то или кто-то вырубил его. Очнулся он уже в подворотне, будучи связан какими-то светящимися веревками. Во рту еще кляп был, а рядом на мешках с мусором сидел тот самый странный парень и что-то писал в обычную тетрадку. Блиц тут же начал мычать и пытаться освободиться, тогда-то парнишка и заметил, что его пленник пришел в сознание. «О, очнулся», — сказал парень. «Слушай, давай вот без этого всего, а, из этих пут ты не выберешься, если только ты не трехранговый маг, а еще желаю я тебе плохого, то ты бы никогда не очнулся, и нашли бы твой труп где-нибудь в канаве, но ты цел и невредим, а мне при этом стоило огромных усилий погасить твой разум и вывести тебя из того музея сюда, не привлекая чужого внимания. Ну я связан потому, что сейчас ты должен внимательно меня слушать и не перебивать, тогда уйдешь на своих двоих отсюда через несколько минут». Егоров перестал тогда дергаться, но все же промычал что-то в кляп. Как ни странно, но парень его понял. «Слушай, я тебя еще убеждать буду, что пальцем твою тушку не трону. Ерундой не страдай, пожалуйста». Блиц перестал мычать. Тут уж действительно остается только выслушать этого парня. Может и правду просто так отпустит, ведь Егоров даже пытался магией воспользоваться, но глухо, магический дар не отвечал. Никакие варианты спасения ему пока в голову не приходили. «Начну с главного, тебе тупо не повезло», — начал говорить парень. «Я эту поездку для ребятишек из нашего детдома полгода выбивал, а тут ты решил, прикрываясь нами, устроить кражу. Сам виноват, нельзя было что ли другое время и место выбрать?» Сашка откровенно не понимал всей ситуации. Понятно, что перед ним был сильный маг, который его вырубил и спеленал в пару мгновений, но ведь ему на вид 15 лет, как такое может быть? Он еще говорит, что выбивал поездку. «Что, мать вашу, вообще происходит? И вообще не стоило тебе идти на эту кражу», — продолжил тем временем подросток. «Ты так-то хорош, не будь там меня, то выкрал бы это ожерелье. Но ты, придурок этакий, в курсе, что сохранность этой коллекции пообещал обеспечить сам князь Волконский? Даже сумей ты выкрасть эту цацку, то что ждало тебя дальше? Уже через несколько часов общался бы с гвардейцами князя в каком-нибудь темном подвале. И поверь, шансов выбраться оттуда живым у тебя было очень мало». А вот этого Блиц не знал, не проверил всю информацию. Его успокоило то, что охрана была никакущей, сигнализация хреновая и далеко даже не все экспонаты ею защищены. Так что Александру стремительно стало страшно. Ведь реально нашли бы его, никакой босс не спас бы. Он может еще первым бы его выдал, ибо никто не хочет заиметь такие проблемы. «Вижу, что ты понял ситуацию», — улыбнулся подросток. «Благодарности не надо, просто в следующий раз такой херней не страдай. Такие серьезные дела с бухты-барахты не проворачивают, лучше тебе пока оставаться в своей лиге, дружище. Потенциал-то у тебя неплохой, жаль только некому помочь тебе раскрыть его. Наверняка последние пару месяцев магия чуть-чуть шалит, а сотворению заклинаний словно что-то мешает. Я прав?» Блиц сразу навострил уши, услышав это. Сразу же закивал головой. «Это застой, пояснил подросток. Ты близок к новому рангу, однако дальше пройти не можешь. За счет регулярного использования магии нарастил силу, но пробиться через границу рангов не так уж просто и за счет чистой силы этого не сделать. Надо привести разум и тело в порядок, чтобы произошел долгожданный прорыв. Смог бы и сам найти всю нужную информацию в том же интернете, но ты просто не знал, что искать. Вот, держи. Парень подошел к Сашке и сунул ему в куртку тетрадь, в которую что-то записывал, когда Блиц только очнулся. Я там расписал пару упражнений, как нужно медитировать и еще кое-чего. Следуя инструкциям, и за пару недель прорвешься на новый ранг. Уже перестанешь быть таким откровенным слабаком. Ладно, бывай. Мне пора возвращаться, а эти путы сами исчезнут через 10 минут. Гуляй, парниша. Парень отвернулся и сделал несколько шагов к выходу из подворотни, но затем неожиданно остановился и повернулся к Блицу. Егорова в тот же миг пронзил чистый ужас. Он смотрел этому пареньку в глазах и видел собственную смерть. Там была такая злоба и решимость убить любого, которой не было и у большого босса. «Очень не рекомендую заниматься своими делишками, если я рядом», — сказал парень. «Я добрый малый, но готов простить отступившегося лишь один раз. В следующий раз просто сделаю так, что тебя уже не будет существовать. Советую отнестись к моему предупреждению очень серьезно». И после этого он ушел, а жуткая аура словно выключилась по щелчку пальцев. Странные веревки действительно вскоре исчезли, но Блиц все еще сидел в переулке и трясся от страха. Никогда Егоров не испытывал такого страха, что сумел пробрать его до самой глубины души. Лишь спустя час он все же смог взять себя в руки и покинуть переулок. Ту тетрадь он все же взял с собой, просто не рискнул ее выбросить. Однако заглянул в нее Сашка лишь спустя месяц, когда страх хоть немного отспуил. Он немного колебался, посчитав, что парень мог его надурить. Но после 5 дней строгому следованию инструкций магия вновь стала послушной, а через 16 дней он прорвался на 4-й ранг. Блиц до сих пор делает все эти упражнения, пускай и нерегулярно. Всем же рассказывал, что ему удалось самому прорваться. С тех пор я его не видел ни разу, заканчивал свой рассказ Егоров. Но страшно мне до сих пор, я твоего гнева побаиваюсь, босс, но говоря откровенно, выбирая меду его недовольством и твоим, я выберу второй вариант. Занимательно, высказался Кириллу. Выходит, не зря я решил, что с этим парнем не все так просто. Тебя он уделал легко, страху нагнал. Выходит, он уже и тогда хорошо владел своим даром. Видать, что-то у него осталось в наследство от семейки, которую поголовно уничтожили. Или у него даже был наставник. Не просто так же он пару дней гостил у Волконского. Теперь я еще больше уверен в том, что мне нужен этот парень, и ты приведешь ко мне, босс, да я, он же меня прикончит, если еще раз увидит. Тихо, мля, Зотов тебе сказал, чтобы ты больше свои делишки не проворачивал рядом с ним. Про смерть от его рук в случае новой встречи и речи не шло. Ты с ним знаком, пускай и шапочно. Плюс должок у тебя перед ним имеется за то, что уберег от беды и даже прокачаться помог. Вот по этой теме к нему и подкатишь. Мол, благодарен за помощь, хочешь оплатить добром за добро и вся такая шняга. А там уже откровенно расскажешь, что состоишь в моей группировке, твоя пахан, то есть я, про него уже наслышан, и ты можешь нас свести для разговора на тему присоединения Зотова к нашей компании. Золотые горы ему не рисуй, распиши перспективы как есть на самом деле, место среди боевых магов братского круга, почет, уважение, бабки и свое место под солнцем. Но только если он меня будет слушаться. В общем, поработаешь с ним, приведешь ко мне, а дальше я сам. Блиц все равно боялся. Однажды испытанный ужас сковывал его, и желания связываться с этим Зотовым у него не было. Вермайн это видел, так что пришлось ему подсластить пилюлю. Получишь 100 кусков за то, что приведешь его, и еще 200, если все срастется. Заодно докажешь, что не сыкло и тебя реально можно привлекать к серьезным делам. Срок у тебя 2 недели. Ха, хорошо, босс, кивнул Егоров. Страх страхом, но босс предложил ему не только хорошие деньги, которые всегда нужны. Его давнее желание заняться не мелкой работой, а чем-то крупным и серьезным, перевесило все опасения. Ведь ему правда не угрожали смерть, если он появится в поле зрения этого паренька, а в случае чего он сделает ноги. Уж что-что, а это Блиц умеет делать лучше всего остального. Сам же Кирилл размышлял, что если 15-летний пацан способен помочь другому магу перескочить с одного ранга на другой, то он имеет определенные знания. И очень босса зацепили в рассказе Блица слова о том, что те странные веревочки мог бы уничтожить только маг третьего ранга. Пацан был непрост, ох как непрост. Вероятно, зазывать его в группировку может быть даже очень рискованно, если он крепко связан с тем же Волконским. Однако риск – дело благородное, а Вермайн почувствовал, что ему фартит. Этот Зотов может стать для него билетом в высшую лигу. Глава 14. Форсируя планы. После ночных разборок с убийцами и поднятием тревоги дальнейшие события развивались так, как я и думал. Начать хотя бы с того, что ночью меня навестил лично Приходько, разбудил и убедился в том, что со мной все хорошо. Мне оставалось лишь сыграть роль парня, который не совсем понимает, что происходит, ну и попытаться добиться информации от гвардейца Волконского, который был не особо многословен. Приходько лишь в итоге обмолвился, что произошла экстренная ситуация, но сейчас все под контролем. В общем, следов убийц нет, мое участие в ночном деле так и осталось тайной. Меня сложившаяся ситуация вполне устраивает. Впрочем, с утра на улице все еще было многолюдно, а всем детдомовцам было запрещено покидать здание. Мол, ночью произошло какое-то преступление, и сейчас аж сами люди князя разбирались в произошедшем. Немногие поверили в официальную версию, но людей снаружи было действительно много. Причем многие были при оружии, так что дети решили быть потише. А за главными сорвиголовами по моей настоятельной просьбе приглядывали самые ответственные ребята. Еще не хватало, чтобы они попали в какие-нибудь неприятности из-за своей дурости, которой в них более чем предостаточно. Дети, что с них взять? Где-то ближе к 10 часам утра вновь появился Приходько. Выглядел гвардеец не очень хорошо, на лице была видна усталость и еще серьезный недосып. Поди уже успел получить от князя пару втыков из-за гибели людей и того, что они сами крепко подставились. Он мне кратко рассказал, что же случилось ночью по их версии, а затем сделал презент. «Держи», он передал мне цветастую коробочку. «Смартфон с симкой тебе должен был передать мой человек, но учитывая обстоятельства, еще я должен передать предложение князя, ты можешь переехать к нему в поместье на несколько дней, там тебе определенно будет безопаснее. Однако ты оказался прав, когда говорил о том, что лишь после возвращения в детдом тебя попробуют снова убить. Тут уже наши люди облажались. Хотелось бы сказать ему, что если их вина в собственной гибели есть, то не так уж она серьезна. Против настоящих профессионалов у рядовых бойцов шансов изначально было не очень много. Да, они подставились, но у меня была полная уверенность, что даже будь они наготове и во всеоружии, то все равно погибли бы. Они были обречены. Так что князь хоть и предлагает тебе переехать к нему, но говоря откровенно, останься ты в детдоме, то мы смогли бы подловить убийц, продолжил Приходько. Теперь все будет серьезно. Князь выделил для твоей защиты целый отряд гвардии и приказал снабжать их ресурсами по полной программе. Кто бы теперь ни пришел по твою душу, мы их остановим и обязательно возьмем языка, которого с пристрастием допросим. А это, в общем-то, очень хорошие новости. Если люди Волконского всерьез взялись за это дело, то третье покушение тоже провалится, но мы при этом получил то, что нам так сильно нужно, информацию. Только надо мне как-то выкрутиться и незаметно помочь гвардейцам, чтобы, когда они возьмут языка, не погибли понапрасну из-за хитрости врага, который всеми способами защищает свои тайны. Будет непросто провернуть все так, как мне надо, но бывали задачи и посложнее. Выкручусь как-нибудь. Я согласен остаться в детдоме, сообщаю о своем решении Приходько. Ты уверен? Переспрашивает тот. Ты должен понимать, что сильно рискуешь. Сегодня ночью погибли трое моих бойцов, и тебе очень повезло, что они успели поднять тревогу, спугнув убийц. В следующий раз ситуация может стать слишком опасной даже с учетом предпринятых нами новых мер. Вариантов все равно немного. А жить, ощущая где-то за спиной врагов, которые готовы сильно рисковать ради того, чтобы убить меня, явно не по мне. Попробуем еще раз рискнуть. Надеюсь, что на сей раз вы меня прикроете как следует. Прикроем, будь уверен. Без всяких сомнений заявил Приходько. Остаток того дня прошел спокойно. Заодно я освоился с подаренным мне смартфоном. Безлимитные связи и интернет. Сам телефончик крайне модный, одна из новейших моделей. Надо будет не сильно им светить в детдоме от греха подальше. Ночью, когда все спали, я начал с помощью телефона лазить в интернете, поглощая всяческую информацию, которую ранее не мог получить. Будучи третьим генералом, Я многому научился. Различных навыков и знаний в моей голове было более чем достаточно. В теории даже смог бы возглавить как минимум небольшую страну и успешно править ею. Правда, исключительно в условиях этакого магического средневековья, как бы нарекли эпоху моей родины местные люди. Что же касается этого мира с его современной эпохи, то тут я профан. Основы, может, одни и те же, но вот нюансы. Нюансы меняют абсолютно все. И это уже не говоря о печальном состоянии моей новой родины на данный момент. Так что мне надо было как можно скорее узнать и выучить очень многое, чтобы не налажить в скором будущем. Изучал дворянские рода, их возможности и ограничения, обстановку в империи, чем живет сейчас просто люд, насколько все плохо в стране. Также зубрил законодательную базу, ну и внимательно изучал информацию по соседям России. Слава королю, сумел из такого бездаря, как я, сделать человека, который умеет пользоваться собственными мозгами и быстро обучаться. Впрочем, объемы информации слишком большие, чтобы разом все выяснить. Частично информация подана лишь в общих чертах, местами все написано крайне однобоко, а про кое-что и вовсе никто ничего не писал или же это активно затиралось. Мне предстояло немало поработать, чтобы составить реальную картину происходящего и продумать свои дальнейшие шаги по воплощению своих грандиозных планов. Впрочем, одно ясно и так, мне будет нереально сложно все провернуть. Начать хотя бы с того, что надо как-то получить дворянский титул. Это один из первых важных шагов, который мне предстоит сделать на первом этапе. Здесь мне будет полегче, чем обычному простолюдину. Все же за мной признали то, что родился я от последнего патриарха Зотовых, даже оставили фамилию отца, хотя являюсь лишь бастардом. В целом, можно через суд попытаться вернуть себе графский титул своей семьи, но там нужна сильная поддержка среди дворянства, одного Волконского тут не хватит. Также какой из меня граф, если у меня ничего нет? Вот и выходит, что мне надо как-то сначала вернуть хотя бы часть того, что принадлежало Зотовым. Вариант просто заполучить побольше всяких производств и заведений тоже сработает, и заручиться поддержкой некоторых знатных семей, прежде чем смогу на что-то рассчитывать. Но я сумел вычитать один закон, согласно которому можно не пытаться сразу пробиться в графы, а начать с титула барона. Его определенно будет гораздо проще получить. В истории этой империи не раз бывало, что большие княжеские и графские роды мельчали, сталкивались с многочисленными проблемами и в итоге оказывались на грани исчезновения. По приказу императора их делали обычными баронами, отнимали некоторые активы, но зато делали существенные поблажки в тех же налогах и т.п. Благодаря этому семьи, которые едва сводили концы с концами, начинали постепенно накапливать средства, восстанавливать свой авторитет и силу, а впоследствии даже бывало возвращали былой титул. Что характерно, у многих получалось выстоять и вернуть свое. Оставшиеся роды на некоторое время прекратили свое существование, пока глава империи не назначал кого-то из дальних родственников из других знатных семей новым патриархом возрожденного рода. С учетом того, что хотя бы по документам я признанный сын последнего патриарха Зотовых, у меня есть право на то, чтобы возглавить возрожденный род. Правда, еще надо дождаться 18 лет, ибо несовершеннолетний не может стать главой дворянского рода. Исключение возможно, если старший родич до момента совершеннолетия наследника станет его опекуном. Выходит, почти 2 года все равно придется ждать совершеннолетия. Зато будет время поквитаться с частью тех семей, которые погубили семью Никиты. Также надо воспользоваться помощью Волконского, чтобы активы этих семей побыли в замороженном статусе до того, как я смогу их прибрать к своим рукам. Раз князь сам желает, чтобы я получил дворянский титул, то пускай помогает чем может. В итоге что-то я оставлю себе, чтобы было с чем возрождать свой род, остальное отдам в обмен на поддержку в вопросе возвращения дворянства. Вот такой предварительный план я придумал. Следующие 2 дня прошли спокойно. Днем занимался разными делами, в том числе следил, чтобы ребята, вынужденные торчать в детдоме, а не на занятиях в школе, сильно не шалили. Нет ничего хуже кучи детворы, которой нечем заняться, а Шилов попе не дает посидеть спокойно. Ночами же продолжал изучать всевозможную информацию. А в очередной день я решил немного прогуляться, были у меня дела в округе. Все же, когда ты решаешь навести порядок в детдоме, то приходится заниматься сопутствующими делами. Например, пришлось выгнать всю шваль из нашего района и временами наказывать тех, кто решает сюда сунуться, несмотря на мои предупреждения. Еще надо среди местных поискать занятия для детворы, чтобы они не только занимались полезным общественным делом, но и заработали свою копеечку, которую могли тратить на вкусняшки и игрушки. Назвался боссом местной качалки, изволь соответствовать. Мимоходом заглянул в булочную и взял там пару булочек со сладкой начинок. И стоило мне только выйти из нее, как бумажный пакет моментально опустел. Зато перед Шафраном долг закрыт. Хотя все же стоит ему еще что-нибудь подогнать, котяра за сладкое сделает что угодно. Следующие часов пять занимался различными делами. Из плохого, на районе появилось двое гадов, которые решили начать тут толкать свою дурь. Эта бодяга убивала едва ли не каждого третьего, кто ее примет, но дураков все равно было более чем достаточно. Пришлось им доходчиво объяснить, что им здесь не рады. Одного удалось легко запугать, а второй был понаглее и пришлось сломать ему обе руки. Пускай скажет спасибо, что ни один ребенок из детдома эту гадость еще не купил, иначе чисто из принципа закопал бы его где-нибудь. Из хорошего, нашел работенку для ребят постарше. Тут один мужик купил частный дом и задумал сделать капитальный ремонт, так что надобно все из дома вынести, пару стенок сломать, вскрыть полы, ну и еще пара мелочей. Работа тяжелая, зато договорился на солидную по нашим меркам оплату. Сейчас, когда школа закрыта, это неплохой вариант занять дурные головы. Еще пришлось договориться с мужиком, чтобы даже не пробовал предлагать молодежи в качестве оплаты алкоголь. Надеюсь, он все понял, иначе придется сначала пригрозить спалить его дом, а потом воплотить угрозу в жизнь. Закончив совсем, двинулся обратно в детдом, но пошел окольным путем через всякие подворотни и по улочкам, где почти не было людей. Уже как два часа за мной плетется хвостом один парень. Хотелось бы похвастаться, что сам его заметил, но нет. Шафран, не выходя из невидимости, послал мне образ преследователя. Представьте мое удивление, когда я понял, что знаю этого парня. Месяцев семь назад, а может уже даже восемь, мне удалось добиться того, что наши наставники и воспитатели выбили из директора поездку в один из музеев. Скажу честно, мне пришлось сильно попотеть и чуть ли не выбесить всех работников, чтобы они в свою очередь надавали на нашего толстяка. Зато результат стоил того. Малышня вообще была рада поглядеть на все, что было в музее. И даже старшие ребята заинтересовались выставкой различного оружия. Получился нормальный такой культурный отдых, это стоило всех моих страданий. Впрочем, была одна неприятность, которая чуть не испортила всю экскурсию. За нами сразу увязался какой-то парень. Я за ним следил почти все время, поэтому знал, что он не отставал от нас ни на шаг. Были у меня всякие дурные мысли на тему, зачем он это делает. Уже собирался от него избавиться, уведя в туалет и там вырубив, но тут мы подошли к новой выставке драгоценностей, и глаза у парня аж сверкали. Еще он глядел на одно ожерелье, почти не отрываясь. А когда он начал собирать магию для сотворения заклинаний, стало понятно, он собирается украсть это ожерелье. Пришлось потушить его разум, взяв тело паренька под свой контроль. Затем я отбился от группы и вывел его куда подальше. Было принято решение запугать его, но при этом я также решил проявить небольшую милость. Этот незадачливый вор был магом с хорошим потенциалом, но база у него была хуже некуда. Так что написал ему инструкции, отдал тетрадку с ними, потом использовал одно из заклинаний устрашения и попрощался. С тех пор я его не видел и почти забыл об этом случае. А теперь он появился на горизонте и даже следит за мной. Даже интересно, как он на меня вышел. Интересно, гвардейцы, которые теперь за мной приглядывают, тоже его срисовали. Я хорошенько подумал и решил поболтать с этим парнем. Зашел в одну из подворотен и наложил на себя заклятие невидимости. Немного подождал, и вот мой преследователь также заходит сюда. Он быстрым шагом направляется к другому концу переулка. Я даже пропускаю его мимо себя, после чего снимаю невидимости, наигранно кашляю. Кхе-кхе, ха. Надо было видеть, как он подскакивает от страха, оборачивается ко мне и чуть ли не трясется. Выдержки у него никакой. Ты действительно думал, что я не замечу твою слежку? Спрашиваю у парня. Стой. Сразу же закричал тот и еще поднял руки. У меня не было никаких дурных намерений, и я ничего не задумал плохого. Просто хотел поговорить, клянусь. А он напуган. Переборщил я, малеха, с аурой страха. Думал, нагоню на него ужаса. Может, он надумается и перестанет заниматься темными делишками. Но вместо этого лишь привил ему страх передо мной. Бывает. Ну давай поговорим, Жестом предлагаю этому неудавшемуся воришке начать говорить. «Слушай, я это, спасибо тебе хотел сказать», чуть-чуть успокоившись, начал говорить паренек, даже руки опустил. Правда, все равно тараторил и даже чутко съедал окончание слов. «Ну за ту тетрадку, я теперь это, на четвертом ранге уж как полгода. Раньше у меня все больше фокусы всякие получались, которые я использовал для отвлечения внимания, а теперь типа даже реальные молнии могу пускать, не сильно мощные, но, чтобы мужика взрослого обезвредить, самое оно, заклинаний просто не знаешь толковых, пользуешься чистой силой и даже нормально не преобразуешь магическую энергию», говорю ему, одновременно сканируя его магическим взором. «Вижу, ты даже продолжаешь заниматься по моим инструкциям, хотя и нерегулярно, а жаль, с твоим-то потенциалом ты бы спустя 3 или 4 года мог бы рассчитывать на третий ранг». Правда, от страха не осталось следа, парень очень заинтересовался информацией о том, что он может стать сильнее и даже стать трехранговым магом. «Правда, потенциал у тебя есть, проблема в обучении, невозможности узнать новые заклинания и в том, что ты не медитируешь на регулярной основе. Если бы не твой природный талант, то быть тебе одним из самых слабых магов. Тебя как звать, кстати?» «Сашка Егоров, но меня все кличут Блицом», ответил тот на вопрос. «Слушай, а